Глава 35. И снова проверяющие. Сергей и не собирался упускать. Молчун он был, это точно. Но кольцо с бриллиантом купил не просто так, даже не задумываясь о том, что ему сейчас деньги совсем не лишние. Она, и только она, будет его женой, и с ней он будет строить семью. Да, он не умеет обращаться с детьми, но научится. Поэтому даже обиделся на то, что бабушка посоветовала ему не упустить свою невесту. Но вот насчет смелости она права. Если бы не боялся ходить по кабинетам, не искал бы напарника. И еще он надеялся, что Игорь поможет ему материально. Хотя теперь понял, что тот сам хотел поживиться. Держа папку в руках, он понял, что ведьма что-то там поколдовала, и он может прямо сейчас поехать в райцентр и попробовать по-свежему, как говорят, пойти в нужный отдел. О том, что Игорь вообще сбежит завтра, его там не будет и близко, он еще и не знал. Просто подумал, пока тот не навредил ему, пойти самому. Когда он появился в первом же кабинете, с которого началось оформление, ему сначала буркнули, чтобы записался на прием, но Сергей решил рискнуть и положил на стол папку со словами: «Да я и не знаю, с чего начать». Женщина, которая взяла папку в руки, сразу улыбнулась, открыла папку, сама нашла нужную бумагу, сверху поставила резолюцию, пристукнула печатью и сказала, что здесь все нормально. Теперь в кабинет номер такой-то, а потом ему подскажут. Там также сначала изобразили жуткую занятость, а когда папка легла на стол... До обеда Сергей собрал все подписи, и теперь ему нужно до замглавы администрации попасть, который курировал эти вопросы и должен был быть тестем Игоря. Сергей подумал, что пока Игорь его не настроил против, нужно обязательно сегодня решить вопрос. То, что все решилось как по взмаху волшебной палочки, его обнадежило. Секретарь встала грудью. «Федор Афанасьевич уходит на обед. После обеда на совещание. Запишитесь на прием» и так далее. Сергей сунул ей в руки папку. «Так, попробовать». Он знал, что Федор Афанасьевич не на совещание может пойти, а к любовнице. Игорь проговорился. «Просто передайте папочку. Там дело на 5 минут. Девушка, пожалуйста». «А, ну разве только на 5 минут? Да зайдите сами. Я сейчас зайду с вами». Замглавы только успел закрыть ящик стола, откуда он достал несколько купюр, действительно собираясь поехать сегодня в гостиницу на трассе со своей любовницей. Он хотел уже рявкнуть на секретаршу, хотя она иногда бывала очень даже послушной, но встретился с ней взглядом. Она держала в руках папку красного цвета, как большую ценность. Сзади стоял очень серьезный молодой человек. «Я тороплюсь. У вас есть 3 минуты». Сергей улыбнулся, взял из рук секретарши папку и положил ему на стол. Тот спросил, что это, и открыл первую страницу. Конечно, он проверил все резолюции, и его не смутило, что все они были сегодняшним числом. Мелькнула только одна мысль – очень хороший молодой человек и бизнес перспективный. Нужно давать таким дорогу. Хорошо, что его дочка не успела расписаться. Может, этот был бы толковей Игоря? Того, кроме денег, ничего не волновало. Обещал вскоре разбогатеть. Но куда ему? У замглавы и мысли не возникло, чтобы Сергей ему что-то заплатил. Он подписал размашисто, поставил свою личную печать, отдал папку со словами «в добрый путь» и сказал, что рад будет увидеть его через месяц на их форуме. Ему пришлют приглашение. Будут собираться в области все молодые предприниматели. Секретарша смотрела на Сергея, как на Бога. Она понимала, что тут что-то не так, что, видно, у него большая поддержка, или он чей-то родственник, хотя только что сама понесла его папку. А Сергей поблагодарил за приглашение и вышел из кабинета, не показывая никакого удивления. Хотя внутри все бурлило, и он едва сдерживал радостную улыбку. Сергей вышел из здания администрации, а там удивлялись, почему они подписали все, не взяв ни копейки. Кажется, это чей-то протеже или родственник. Наверное, был звонок о нем. А он приехал домой, молча положил перед отцом документы. Тот открыл папку и увидел полное разрешение на работу цеха. «Значит, Игорь все-таки помог. А сколько же это стоило? В долги не влез?» «Нет, папа, Игорь оказался банальным аферистом. Это мне бабушка Катя помогла. Вот так. Послезавтра еду в областной, буду в банке кредит выбивать. Посмотрю, что получится. Может, удастся самому навести мосты по сбыту, но это не сейчас. Мне нужно многое докупить, найти импортную закваску для сыров. В планах и коптильню открыть, но это в планах. А сейчас я бы покушал, папа. Ты меня прости, что мало тебе помогаю, но я сегодня так спешил домой, что не заехал пообедать. Напряжение было сильное. Ты даже не представляешь, как я волновался. Да, говорят, ворониха — это мощная ведьма. Знаешь, мы тут всего 4 года живем, и я не сталкивался с ней, но по разговорам... Пап, она меня очистила от приворота. Сейчас прямо чудо сотворила. Давай руки помою, да укол сделаю, а потом Кате позвоню. Давай покушай и поедем к ней. Ты вживую и поблагодаришь. А у Кати сегодня много людей и не было. Похолодало, основная масса уже прошла, некоторые, правда, повторно приходили. И поговорить в очереди, а на словах давление и пульс померить. Опять-таки новости узнать, пока доктор принимает или перевязки делает, с ребенком понянчится. Раньше все к магазину сходились, а теперь вот к медпункту. Катерина Дмитриевна даром что молодая, а серьезная, как и ее бабка. А если лекарства не принимаешь, что назначила, или в райцентр на анализы не поехал? Отчехвостит, несмотря на возраст. Вот к концу дня приехал Сергей с отцом на уколы. Ну и увидеть Катю, попросить у нее прощения за то, что сразу Игоря не одернул, и бабушке благодарность передать. Катя видела утром, что Сергей в их улочку завернул машиной, знала, что к бабушке. Пока она делала укол его отцу, пока разговаривали, пришел председатель с каким-то мужчиной. У Сергея Павловича было такое же имя и отчество, как и у Сергея. Катерина как-то даже пошутила на этот счет. Сейчас председатель строго глянул на посетителей. Видно, что пришел с каким-то представителем. Катя тут же перешла на серьезный тон. Сказала: «Павел Петрович, если не сможете сами делать уколы, приезжайте. Я бабушке все передам, не волнуйтесь». Сергей с отцом вышли, а председатель представил Кате проверяющего с области. Он специально выбрал, чтобы не было уже никого из посетителей. Тот проверил журнал посещений, проверил количество карточек больных, наличие медикаментов. Видно, председатель сообщил ему, что Катя покупала лекарства за свои деньги. Он просмотрел все и, ничего не сказав, делал отметки у себя. Как потом оказалось, он отметил о том, что нужно расширить количество деревень, которые будут прикреплены к медпункту. А тут прибежала женщина, столкнулась в дверях с проверяющим. Начала просить Катю прийти и посмотреть мужа, наверное, что-то с давлением. Катя, извинившись, схватила свой чемоданчик для скорой помощи и, закрыв дверь на замок, поспешила к больному. Это было очень кстати. Сергей Павлович сказал: «Ну и как она может 5 деревень объездить? Хорошо рядом, на соседней улице. А если в Медовой? Не добежит, человек помрет. Зимой на велосипеде не доедет». У мужчины действительно было высокое давление. На работе перенервничал. Вчера выпил хорошо. Катя сделала укол, посидела полчаса, пока не начало давление падать и не стал реже пульс. Накапала сердечных, написала рекомендации жене, сказала, что с инсультом он вообще не сможет в деревне восстанавливаться. В общем, припугнула, тем более, что мужчина был грузным. Когда ему стало лучше, вернулась в медпункт. Председатель на следующий день пришел, сказал, что очень вовремя вчера был срочный вызов, что это очень важный проверяющий, все у Кати было в порядке, даже придраться было не к чему. А сегодня Катя все рассказала бабушке, как обычно. Это очень хорошо, когда есть кому рассказать, поделиться. Рассказала, что Сергей специально приехал с отцом, хотя может и сам делать уколы. Передавал благодарность и еще раз просил прощения. Она уже его давно простила, а он все еще просил. «Ой, Катерина, он ведь любит тебя, но сейчас очень занят. Трудно ему, сам все оформляет, помощи ждать неоткуда. Но вижу, у него все получится, производство развернется, люди в село потянутся, своим работа будет. Для округа нашего нужный человек, главное, дождись его». «А куда я денусь, бабушка Света?» «Ну, мало ли, вдруг срочно замуж позовут». Да и Сергей же кольцо подарил. Я как бы его невеста. Или я чего-то не понимаю? Если дождешься, не позаришься на всяких Игорей, тогда будешь с ним. Я свою кровь не очень видеть могу.